Вопрос девятый. Почему вы говорите с нами так, будто сам Бог послал вас во время лекции в тюрьме? Меня радует, что вы так вызывающе поставили этот вопрос, ибо стоит отчитаться и в этом. Если вы хотите, чтобы евангельскую весть вам принес ангел с неба, то вам придется ждать, пожалуй, всю жизнь. Бог сам совершил спасение в Иисусе Христе, но нести добрую весть об этом Он доверил людям. Воля Божья состоит в том, чтобы ученики Иисуса взяли на себя задачу обращать в учеников Иисуса других людей и наставлять их в библейской истине. Матфея 28, 19 и 20. Поэтому мы можем учить во имя Господа, создавшего небо и землю, ибо мы соработники у Бога. 1 Коринфянам 3:9. К этому служению призваны все верующие в Иисуса Христа, и с нас однажды спросится, как мы поступили с доверенным нам Евангелием. Лука 19:11 по 27. Посол является самым высоким аккредитированным представителем государства за границей. Он уполномочен выступать от имени своего правительства. Поручив нам проповедь Евангелия, Сын Божий поставил нас не в менее высокое положение, чем послы, ибо в Новом Завете ясно сказано: «Итак мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». 2 Коринфянам 5:20. В Луки 10:16 Иисус говорит: «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвергает, а отвергающийся Меня отвергается пославшего Меня». Итак, наше служение не самозванное, мы уполномочены на это самим Богом.